Даниил Кочубинский. Вечность вместо жизни. Текст печатается в пунктуации орфографии автора. У меня нет любимых петербургских мест, как нет любимых мест в себе самом. Город — это я, это то, что меня очаровало и обмануло. Город стоит на холодном болоте, город зимой лихорадка колотит, летом его духота согревает, город на сваи свои забивает и погружается снова в болото. Экскалибур не сберег Камелота. Дома в центре города рушили столько, сколько я себя помню. Когда мне стукнуло 14 лет, я стал таскать с развалов кирпичи заводскими клеймами и обломки изразцов от разрушенных каминов. Складывал я их под шкафами и диванами. Собрал почти все, какие были в Старом Петербурге. Больше 200 штук. Кирпич скрежещет, ржавчина крошится, ломают дом. По плану бесфасадная теплица, стекло, бетон. Чугунный шар, как тяжкая планета, пролом летит, сметая выдуманных где-то кариатит. Бронзовые ручки в старых петербургских квартирах возбуждали меня больше, чем сложенные нога на ногу ляжки одноклассниц, заманчиво уходящие куда-то в неведомую даль. Есть дом на Загородном, милый старый дом, остатки мирового капитала. Фонарь, рустовка, заяц с пухлым ртом и спящих окон сонные забрал. Я пил там кофе, возмущался, ржал, напротив трепыхались две косички. И шел потом на Витебский вокзал, ехал на зеленой электричке. Театр квадратный, глупые спектакли, растерян близорукий Грибоедов. Я полз наверх семиэтажной сакли и грыз мечту в тот день непообедав. Горела ночь, застыли магазины, звенел трамвай внизу на перекрестке, и душный рот спасительно разинув, стоял я перепачканный в звездке. Мужчине не пристало розоветь, но прошлое единственно прекрасно, и вспомнить, и о чем-то пожалеть. Так хорошо, так чудно, так напрасно. Мысль о том, что старый город исчезает каждый день, и что на его место приходит сплошной советский уродск, терзала меня. Один раз я подговорил одноклассника, и мы в целях музеификации свинтили две красивые круглые ручки с квартирных дверей одного из домов на Каменноостровском, в Топорукировском. Поскольку свинчивал напарник, он забрал себе более красивую, из эбенового дерева. А мне осталась обычная, круглая, деревянная, но с хорошим бронзовым подножием. Она и сегодня на моей двери. Сохранил и свой воровской трофей мой одноклассник Коля. Трудно сказать, он вскоре эмигрировал с семьей в США. Да на дело пошел не красоты, а азарта ради. Мы с ним потом много дрались, по другим поводам. Просто разные оказались люди. Гудят, как нервы, провода, из тучи падает вода. Дома стоят, как сундуки, пролета поперек реки. Санкт-Петербург давно смешон, хотя и недопотрошен. Город был со мной каждый день. Все 2 года, которые я оттарабанил в дальних немецких гарнизонах, я ему жаловался, искал утешения или спасения. Наверное, это были молитвы. Наверное, город был для меня чем-то вроде Бога для верующих. Я не верил в Бога, да и черт с ним, с Богом, кто его видел. А вот город я видел и помню. В который раз я это вижу. Гравюрных набережных снег, туманных игл застывший век, косую мартовскую жижу. Весна ли, лето, все равно, не холод, сумрак и сомнение. Мне понять не суждено, природа вечная томление. Я помню, это ли судьба, меня влекут и развлекают, пинают, головой кивают, роняют жирные слова. Я забываю, забываю и снова помню, что за черт, уж не во сне ли я летаю, уж не в аду ль я пылаю в соцветии этих пьяных морд. Ой, город, камень полувечный, тобой ли душу разодрать? В степи гнилой, бесчеловечной, кого мне звать? 1984 год, гарнизон Цайтхайн. Мне страшно хотелось, чтобы город взял реванш у судьбы, у Москвы, чтобы растоптал ее, как медный всадник, гадюку. Но я с самого начала не очень-то верил в то, что это возможно. Погода в нашем городе дуреет год от года. То слякотно, то холодно. Косит на шпиль наколото под некий старый зонт. Когда мы будем молоды, случись такая мода, мы сдернем это полотно с архангельского золота по самый горизонт. Вот только что-то с модой этой вечно не везет. И все равно мечтал в этом городе, черством, как черств Саваоф, у беременных плит, у поклонных голгов, что-то рвется внутри, что-то желчью горит, и висят фонари, и кобыла парит. Но что-то держал этот город в оцепенении, не давал ему воскреснуть, что-то убило его или заколдовало навсегда. Это что-то он сам, его проклятая, нетерпеливая гордыня, превратившаяся в итоге в комок испуганных снов и закошмаренных славных воспоминаний. В этот вечер, когда расплетали деревья косы и закуривал козью ножку ветерок, шли кого-то резать и потрошить матросы, и пускался цыганочкой пьяный лихой большевистский курок, и глядели на эти дома, и глядели люди, и под тучами, небо закрывшими, город стыл. Ничего больше в этой могиле пятимиллионной не будет. Будут белые ночи над ней, и как ребра в гробу разводные мосты. Будут тени веков, промелькнувшие, как сон поэта, будут ленты судеб, словно пелены на мертвецах. Будет рифма, инфляция, сглоданная монета и кудрявые боги, как видеокамеры на дворцах. Девушка сказала мне: «Что ты ждешь от Петербурга? Он уже все, что мог, сказал и сделал. Цивилизация на пенсии. Оставь его в покое. Поехал лучше в Москву». Я не поехал. И она не поехала. Осталась здесь. И до сих пор, конечно, в обиде. На меня, на город, на все вообще. Не думаю, что она нашла ответ. Нева, похожая на черный кисель. Я похожа на клоуна, идущего из цирка на карусель, барышнями зацелованного. В воздухе пыль, гарь, вонь. Город речной тлеет, одинокой броет во мне гармонь. Вода на луну блеет, и что за напутствие, что за кич, в которой по счету позе, как ныне избирается вещи Ильич в Финляндию на паровозе. Чем дальше город замирал в безвремени, тем больше напоминал прекрасного вампира, которого ты зачарованно любишь, который дарит тебе в ответ лишь бессмертный холод и пустоту, и возвращает тебя туда, откуда ты так хотел вырваться, чтобы спасти его и себя. Золото по небу пролетело, смыло рукавом свинец и пыль. Тело влезло в тело и вспотело, и заколыхалось, как ковыль. Медленно сужались междометия, радио хрипело о войне, радостно и радостно вдвойне. Больше нет 20-го столетия. Некому обиды раскатать, некому прийти извиниться. Время тать, пространство тать и город тать, Магадан, прикинувшийся Ниццей. И душит невыносимой памятью, которая повернута к тебе каменной черной пастью с каждого эркера, из каждой подворотни, каждой ступени, каждого лестничного пролета. Вереницы вагонов, как каторжники на перегоне, кандалами сцепленными раскачиваясь и громыхая, прут через мост над усиками испуганного трамвая, монотонной своей предаваясь мантре агонии. Что везут они, смерть или жизнь? Неважно, жизнь убьет и умрет, а смерть станцует. Кровью грязной горит предночной небосвод бумажный, и клянут мертвяки имя Господа в суе. Вот последний вагон исчезает, и грохот гаснет, город так же стоит, горбатым вопросом в небо, и куском недоеденного блокадой хлеба застревает в горле комком петербургское счастье. Что остается? Бродить по улицам, декламировать Хармса, проклинать империю и любоваться ампиром, писать стихи под подушку и снова слоняться меж петербургских домов, как между силуэтов прекрасных чужепланетных надгробий, делать вид, что продолжаешь жить и любить. Был солнечный день, но холодный. Я грелся в машине, черными очками заслоняясь от солнца. Город моей мечты давно уж стал немодный, я его даже разлюбил слегонца. Но ехал куда-то, и встречи ждал, и в кафе стучался. И то, что вокруг хоть какой-то смысл всему придавало, 10 мая или 11, нет, не останется в память эта дата. Не родился никто, не скончался, и не вылетели даже комары из подвала. И снова бродить или просто смотреть из окна и чувствовать, что стареешь и скоро умрешь. И отдавать этой убивающей, умирающей красоте последней в обмен на никчемную окрыленность. Грифон на Банковском мосту облезла позолота, царапки по всему хвосту, привет от Сан-Кюлота. На этих крыльях не взлететь, когтями мост не сдвинуть, стоять покрашенным на треть и в снах о прошлом стынуть, и видеть правильных людей с неверными мечтами, и разжимать чугун когтей, и молодеть летами, и снова просыпаться зря, и мост крепить в пролете, и ждать, когда лучом заря скользнет по позолоте. Вздыхая, понимать, что не умер, и вдыхать полной грудью что-то невообразимо влажное и больное, что есть петербургский воздух или душа. Увы, товарищи, увы, ни я не вылуплюсь, ни вы. Мы невский воздух в грудь вберем, и все умрем. Есть ли в нас что-то помимо города? Музыка, книги, картины, любимые люди, любимые работы, не знаю. Мне кажется, что все то, что без Петербурга, этого у нас нет. Или нас там нет, даже если мы вроде бы там. И там красиво. И уютно, и хорошо, потому что мы — петербургские зомби, рабы красоты, которую не в силах сберечь, которая убила нас и даровала нам вечность. У семи без глазу нянек, в люльке спит дитя, осенью мороз подвянет, листья в такт крутя, выползет из нор прохожий, выйдет в рейс трамвай. Город с потускневшей рожей заглянул за край. Не увидел ничего там, и опять продрог, и сердечная икота болью между ног отдается, словно шлюха, разговорчиво и глухо. Мой 16-летний сын не хочет быть похожим на меня, и, наверное, правильно делает. Он любит путешествовать и не любит ходить по музеям. В отличие от меня, объездил почти всю Европу и как-то сказал, такого красивого города нигде больше нет. Венеция, Рим, Флоренция — нет. Париж, Прага — нет. Барселона, Амстердам, Таллин — тоже нет. Там просто есть что-то старенькое, а здесь огромный город целиком. Я хочу жить только в центре Петербурга, не в новостройках, хотя там есть классные квартиры. Вот, наверное, и все. Плотной оберткой обернута наша вселенная. Дремлет притихшая, крейсер «Аврора» нетленная. В небе купается черная и синим красавица. Вам этот город не нравится? Правда, не нравится? Данилка Чубинский. Историк, журналист, поэт. Автор книг по новейшей истории. «Глобальный сепаратизм. Главный сюжет 21 века». История России. Русский национализм в начале 20 века. Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. И Петербурга. Петербург без России, проэт-контра, новейшая история одного города, московские петербуржцы, в плену имперского синдрома, давно пора, сборников стихов, этот день Бог послал, и Санкт-Петербург давно смешон.